Ахейско-иолийские племена занимали северную и частично среднюю Грецию, часть Пелопоннеса и ряд северных островов Эгейского моря. Большая часть островов и Аттика в Средней Греции были населены ионийскими племенами. Доряне укреплялись на востоке и юге Пелопоннеса, оставив, однако, значительные следы в Северной и Средней Греции, где обитали и другие родственные им западно-греческие племена. К VIII веку большинство этих племен находилось уже на последнем этапе развития родового общества, в конце высшей ступени варварства и на рубеже эпохи цивилизации, по терминологии Моргана, принятой Энгельсом в происхождении семьи, частной собственности и государства. А в культурном отношении они до некоторой степени являлись преемниками крито-микенской эпохи, и это нашло отражение как в греческой мифологии, так и в греческом искусстве. Страница 25. Характер словесного творчества, свойственного более ранним ступеням развития доклассового общества, хорошо известен по этнографическим наблюдениям над первобытными народами и по пережиткам этого творчества в фольклоре цивилизованных народов. От греческого фольклора сохранилось очень немного текстов, и притом в сравнительно поздних записях. Однако и этот незначительный материал показывает, что в основе греческой литературы лежат те же виды устной словесности, какие обычно существуют в родовом обществе: мифы и сказки, заклинания, песни, пословицы, загадки и так далее. Этнографические данные были использованы Марксом и Энгельсом для освещения ранних периодов античной истории. Открыть кавычки. «Однако и сквозь греческий род, — писал Маркс, — явственно проглядывает дикарь, например, иракез». Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 101. Не меньшую роль играют эти данные и при изучении античной литературы. Первобытная поэзия – поэзия коллектива, из которого личность еще не выделилась. Основным содержанием ее служит поэтому чувство и представление коллектива, а не отдельной личности. Другая характерная черта первобытного творчества – заключается в том, что представление коллектива о природе и обществе получает воплощение в мифологических образах. Мифологическим материалом сказаний о богах и героях пронизаны почти все виды греческого фольклора. Мифология, по словам Маркса, открыть кавычки, составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 12, страница 736. Возникновение мифологических представлений относится к очень ранней ступени развития человеческого общества. Зависимость человека этого времени от непонятных для него природных и общественных сил, его бессилие перед ними, находили свое выражение в фантастических мифологических представлениях о природе и способах воздействия на нее. Мифы имеются у самых отсталых народов. Они в огромном большинстве случаев представляют собой рассказы о происхождении тех или иных предметов, явлений природы, обычаев, установлений, наличие которых играет значительную роль в общественной жизни. Первобытный охотник особенно заинтересован в животных, и каждое племя имеет много рассказов о том, как и откуда пришли разные виды животных и как они получили свойственные им черты внешности. Рассказ строится по аналогии человеческих переживаний. Для австралийцев красные пятна на перьях черного кокоду и ястреба происходят от сильных ожогов, дыхательное отверстие кита от удара копьем, которое он некогда, еще будучи человеком, получил в затылок. Аналогичные рассказы имеются и о возникновении скал, озер, рек. Извивы реки при этом связываются с движением какой-либо рыбы или змеи. Всюду распространены сказания о происхождении огня, причем огонь обычно оказывается где-либо спрятанным, а затем похищенным для людей. Предметом мифа является и небесное светило, солнце, луна, созвездие. Миф повествует об их приходе на небо и о том, как создавались их форма, направление движения, фазы и так далее. Значительную роль во всех этих рассказах играют животные и мотивы превращения. Вместе с тем, каждое племя, каждая группа имеют мифы о своем возникновении, определяющие их взаимоотношения с соседними племенами и группами. Страница 26. В мифах отражен весь исторический опыт племени, и фантастика сливается с начатками реального знания. Миф никогда не рассматривается как вымысел, и первобытные народы строго отличают выдумки, служащие лишь для развлечения, или рассказы о подлинных событиях в родовом племени и у чужих народов, от мифов, которые также мыслятся как подлинная история. Но история особо ценная, устанавливающая образцы и нормы общественного поведения и трудовой деятельности. Мифологический рассказ о возникновении тех или иных предметов и отношений как бы закрепляет природные и общественные условия труда, как существующие, так и желательные. Совершенно несостоятельным является идеалистическое истолкование мифологии, основанное на представлении, будто первобытное сознание не отражает объективной действительности. Между тем, первобытное общество создает не только фантастические мифы, но и вполне рациональные орудия, сделать которые невозможно без логического мышления, хотя бы в его самых элементарных формах. Особенности мировоззрения первобытных людей коренятся в недостаточном развитии абстракции, в недостаточном осознании свойств предметов, обусловленном низким уровнем развития производительных сил, недостаточным умением изменять природу. Мифотворчество не является простой игрой фантазии. Это ступень в процессе освоения мира, через которую прошли все народы. Открыть кавычки. Низкое экономическое развитие предысторического периода имеет в качестве дополнения, а порой в качестве условия и даже в качестве причины ложные представления о природе. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс. Сочинение, второе издание, том 37, страница 419. Познавательный корень этой фантазии получает разъяснение у Ленина. Раздвоение познания человека и возможность идеализма равно религии даны уже в первой элементарной абстракции. Дом вообще и отдельные дома. Подход ума человека к отдельной вещи, снятие слепка равно понятие с нее, не есть простой, непосредственный, зеркально мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни. Мало того, возможность превращения, и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения, абстрактного понятия идеи в фантазию, равно Бога. Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее «стол вообще» есть известный кусочек фантазии. Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 330. Низкий уровень производительных сил, недостаточное господство над природой открывает в первобытном обществе широкий простор для фантастических представлений о действительности. А впоследствии, с развитием социального неравенства и образованием классов, фантастические религиозные представления закрепляются в интересах господствующих слоев. Одной из важнейших предпосылок мифообразования является приписывание человеческих свойств предметам окружающей среды. Все живое, а также движущееся и таким образом кажущееся живым, звери, растения, море, небесные светила и тому подобное, мыслится как личные силы, совершающие те или иные действия по тем же мотивам, что и люди. Причину всякой вещи усматривают в том, что кто-либо ее однажды сделал или нашел. Другая, не менее важная предпосылка мифообразования связана с неумением отличать существенные признаки и отношения вещей от несущественных. Так имя предмета представляется его неотъемлемой частью. Страница 27. Первобытный человек считает возможным магически воздействовать на вещь, совершая какие-либо действия над частью вещи, над ее именем, изображением или сходным предметом. Он допускает, что часть вещи или сходный предмет, рассказ о вещи, ее изображение или плясовое воспроизведение могут заместить саму вещь. Открыть кавычки. Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 12, страница 737. Приведем несколько примеров. Так, одним из наиболее верных средств достигнуть успеха в каком-либо действии служит по первобытному представлению волшебство, магия, состоящая в том, чтобы предварительно разыграть это действие с желательным результатом. Охотничьи коллективы перед отправлением на охоту, рыбную ловлю, войну и так далее воспроизводят в подражательной пляске те моменты, которые считаются необходимыми для успешного завершения предпринятого дела. Земледельческие племена создают сложную систему обрядов, чтобы обеспечить урожай. Материалом для игрового воспроизведения служат при этом и мифологические представления, связанные с изображаемым процессом. При наступлении теплого времени разыгрывают с целью его закрепления борьбу лета и зимы, оканчивающуюся, разумеется, победой лета, и умерщвляют зиму, то есть топят или сжигают чучело, изображающее зиму. Обрядовая игра воспроизводит в этом случае природный процесс, смену времен года, но воссоздает его в мифологическом осмыслении как борьбу двух враждебных сил, представляющихся самостоятельными существами. Переход из одного состояния в другое часто представляется в образах смерти и нового рождения или воскресения. Сюда относятся, например, широко распространенные в первобытном обществе обряды посвящения юношей. Общество делится на группы по признакам пола и возраста. И переход из возрастного класса юношей в класс взрослых обычно состоит в церемонии, при которой юноша умирает, а затем возрождается как взрослый. Церемония этого типа сохранилась и в христианском обряде пострижения в монахи. Смерть и воскресение Бога плодородия играет огромную роль в религии многих древних средиземноморских народов – египтян, вавилонян, греков. Место смерти и воскресения могут занимать другие образы – исчезновение и появление, похищение и нахождение. Так, в греческом мифе Бог подземного царства похищает Кору, Персефону, дочь Деметры, богини земледелия. Однако Кора проводит под землей только треть года. Между временем жатвы озимых, май-июнь, и появлением первых ростков нового посева, октябрь. Вместе с ними она является на землю. Не менее важным моментом в аграрной обрядности является оплодотворение. В Афинах ежегодно разыгрывается священный брак бога Диониса с женой Арахонта-царя. Как одна из важнейших форм идеологического творчества раннего общества, мифология является той почвой, на которой впоследствии вырастают науки и искусства. Эти формы идеологии еще не дифференцированы. Они сливаются в мифе, который представляет собой фантастическое осмысление природы и общественных отношений, и вместе с тем их бессознательную художественную обработку в народной фантазии, бессознательную именно в отношении, что художественный момент еще не выделен и не осознан. По мере того, как с успехом познавательной деятельности миф теряет свое священное значение, высвобождаются и заключенные в нем элементы научной мысли и художественного творчества. Страница 28. Мифология становится достоянием искусства, входит в фонд языковых метафор. Геркулесовы столбы, прокрустово ложа, сизифов труд, муки тантала, яблоко раздора. Богато разработанная мифологическая система является одной из важнейших составных частей того наследия, которое греческая литература получила от предшествующих ступеней культурного развития. Мифотворчество прошло много этапов, прежде чем отлилось в формы, известные нам из греческой мифологии. В ней обнаружены многочисленные напластования различных эпох. И, открыть кавычки, минувшая действительность предстает в отражении фантастических образов мифологии. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание. Том 21, страница 103. Греческие мифы содержит многочисленные отзвуки группового брака, матриархата, но вместе с тем отражают и исторические судьбы греческих племен в более позднее время. Они повествуют о происхождении явлений природы и предметов, материальной культуры, общественных установлений, религиозных обрядов, о происхождении мира, космогония, и о происхождении богов, теогония. В мифологических сказаниях греков находят отражение и те представления о природе, о которых упоминалось в связи с различными формами обрядовой игры.